Глава 20. Это действительно интересно. Первые 20 игл дались очень легко. Потом на лбу выступил пот. Левая рука, которой он держал иглу, начала дрожать. Движения замедлились. Если до этого он мог воткнуть иглу на одном выдохе, то после 30-й иглы ему требовалось все больше времени, а дыхание становилось все более тяжелым. Если бы Ся Цинъюэ обернулась, она заметила бы, что он ставит иглы левой рукой. И хотя он не был левшой, но его левая рука была действительно лучше натренирована для этого. Скорее всего, так произошло потому, что ядовитая небесная жемчужина была как раз в левой ладони. Всякий раз, когда он втыкал серебряную иглу, ядовитая небесная жемчужина слегка мерцала. Сила ядовитой небесной жемчужины входила в тело Ся Цинъюэ вместе с иглами. Конечно, это была не отравляющая, а очищающая сила. Ядовитая небесная жемчужина обладала способностью обезвреживать десятки тысяч различных ядов. Причем под ядом нужно понимать не только отраву, прерывающую жизнь, но и вещества, наносящие вред организму, и различные ненужные примеси. Тем не менее, это было не так просто, как очистить мозг или артерии. Использовать силу ядовитой небесной жемчужины было главной целью Сяо Че. Поэтому он и ломал голову, как уговорить Ся Цинъюэ согласиться на иглоукалывание. Вывести холодный воздух и очистить меридианы было только предлогом. То, что он действительно собирался сделать, это открыть внутреннюю силу Ся Цинъюэ. Прошла минута, 10 минут, 15 минут. Облачка холодного воздуха медленно поднимались над каждой иглой. Спустя полчаса в спине Ся Цинъюэ было 54 иглы. Наконец, руки Сяо Че остановились. Но не прошло и полминуты, как обе его руки вновь закружились в танце над спиной Ся Цинъюэ. В мгновение ока он снял все 54 иглы. Белоснежная спина Ся Цинъюэ была словно чистейший белый нефрит. Техника Сяо Че была настолько совершенна, что не осталось ни малейшего следа. «Все готово». Сяо Че убрал все иглы и вздохнул с облегчением. В тот момент, когда все серебряные иглы были убраны, у Ся Цинъюэ появилось такое ощущение легкости, как будто она летит по небу. Ее телу было тепло и очень комфортно. Ей трудно было поверить, что он сделал это. Она оцепенела от ощущения своего тела. Она оделась и сразу же использовала свою внутреннюю силу. Как только она попыталась применить секретное искусство ледяного облака, то чуть не подпрыгнула от испуга. Ее внутренняя сила появлялась в тот момент, когда она только подумала об этом. Скорость, с которой она перемещалась по телу, была в несколько раз выше, чем раньше. Она практиковала секретное искусство ледяного облака уже 4 года, но все еще бывали моменты, когда она не могла полностью контролировать внутреннюю силу. Сейчас, чувствуя потоки силы в своем теле, она была уверена, что в своем нынешнем состоянии может полностью их контролировать. С увеличением скорости движения внутренней силы, естественно, увеличится и уровень. У Ся Цинъюэ не было больших надежд, когда она согласилась, поэтому результат удивил ее до глубины души, и это ее потрясло. Потрясло, что все получилось так, как и говорил Сяо Че. Более того, результат был даже лучше, чем он предполагал. Она подумала, что нынешнее состояние ее тела напугало бы даже ее мастера, если бы она могла видеть Ся Цинъюэ сейчас. «Теперь ты мне веришь?» Голос Сяо Че прозвучал рядом с ее ухом. Он был слабым и хриплым. Ся Цинъюэ пришла в себя и повернулась к Сяо Че. Он без сил прислонился к спинке кровати. Не только лоб. Вся его одежда была пропитана потом. Его лицо было таким бледным, как будто он пережил тяжелую болезнь. Вспомнив о том, что каждую иглу сопровождало ощущение внутренней силы, болезненное чувство появилось в ее сердце. Ощущение, похожее на болезненный укол. Это чувство привело в смятение ее разум, потому что она не должна испытывать к этому человеку никаких сердечных чувств. Достаточно и того, что она вышла за него замуж. «Я верю тебе. Я верю, что ты действительно духовный доктор». Ся Цинъюэ бросила на него непонимающий взгляд. «Получается, что у тебя, на кого смотрел свысока весь город плывущих облаков, на самом деле есть такие потрясающие способности. Но ты знаешь, что я не испытываю к тебе привязанности. Через месяц мы расстанемся навсегда. Почему ты делаешь это для меня? Почему ты так помогаешь мне и так стараешься для меня? То, что он сделал, пожалуй, это было действительно огромное одолжение. Для этого три причины. Сяо Че все еще был бледен и тяжело дышал, но широко улыбнулся. Почти все смотрят на меня свысока, и у тебя есть причины смотреть на меня так же. Но ты не сделала этого. Наоборот, ты стараешься защитить мое жалкое достоинство. Прошлой ночью ты пошла меня искать, потому что беспокоилась за меня. К тому же, ты молча принесла мне одеяло. К тем, кто хорошо ко мне относится, я буду относиться еще лучше. Ся Цин Юэ молчала. Вторая причина. Все-таки ты моя жена. Ся Цин Юэ несколько раз открывала рот, но так и не нашла слова. Третья причина, самая важная. Улыбка Сяо Че стала совсем широкой. Я подумал, что когда ты разденешься, меня ждет прекрасное зрелище. Всякий раз, когда Сяо Че позволял себе подобные вульгарные слова, она относилась к нему с холодным безразличием. Но в этот раз, глядя на его вульгарную улыбку на бледном лице, она не могла заставить себя злиться. Объяснение закончено. Сяо Че показал рукой на бутылочку с лекарством, которую он принес. «Цин Юэ, жена моя, возьми это лекарство и выпей его». Ся Цин Юэ одарила его долгим взглядом, но так и не спросила, что это за лекарство. Она налила и выпила его с залпом. «Это первый сеанс. Если ты хочешь, чтобы твое нынешнее состояние осталось навсегда, нужно в общей сложности 7 сеансов лечения». Лучшее время – 3 утра, потому что в это время инцы самое тяжелое, и результат будет самым лучшим. Конечно, продолжать или нет – решать тебе. Сказав это, Сяо Че закрыл глаза в изнеможении. Его физическая сила действительно была на пределе. Отдохни хорошо. Взгляд Ся Цин Юэ стал еще более задумчивым. Сказав это, она вышла на улицу и бесшумно закрыла за собой дверь. Стоя в центре двора, Ся Цин Юэ подняла руки и посмотрела на свои ладони. Ее глаза были словно подернуты дымкой. Какой он на самом деле? По крайней мере, мое мнение о нем было ошибкой. Весь город плывущих облаков ошибается в отношении него. После того, как Ся Цин Юэ вышла, тело Сяо Че упало на кровать. Он лежал, не в силах пошевелиться, и бормотал под нос. Моя нынешняя выносливость такая жалкая. Я рухнул от усталости, просто открыв внутреннюю силу. Если бы мастер знал, что я заставил кого-то снять одежду, он бы так разозлился, что спустился с небес, чтобы преподать мне урок. Я мог практиковать иглоукалывание через одежду в 13 лет. А через одежду и закрытыми глазами в 15. Ой, спать. Атмосфера в клане Сяо резко изменилась в тот момент, когда они получили письмо из секты Сяо. Глава клана и старейшины с большим усердием выполняли свои обязанности. С утра до вечера они готовились к встрече, боясь показать хотя бы крупицу пренебрежения. Молодое поколение усердно тренировалось. Все они мечтали о прорыве в эти несколько дней, который приблизил бы их к секте Сяо. Тем не менее, все это никак не касалось Сяо Че. Можно сказать, что в эти дни он был самым неторопливым человеком в клане. В этот же день на обратной стороне горы клана Сяо. Кладбище клана Сяо располагалось на обратной стороне горы. Если член клана Сяо умирал, то его хоронили здесь. Сяо Ле спокойно стоял перед надгробием. Его белые волосы, результат многих утрат и печалей, развивались на ветру. Вокруг было пустынно, только ветер шумел. На надгробии были выбиты два слова. Сяо, Ин. Ин, Эр, я знаю, ты с самого детства мечтал что мечта твоего предка о возвращении в секту Сяо исполнится. Теперь эта возможность наконец появилась. Только с опозданием на 16 лет. Глаза Сяоле затуманились. Он стоял неподвижно. Слова сами собой срывались с его губ. Я знаю, хотя уже столько лет прошло, что есть еще много проблем. Канал внутренней силы ЧР с детства повреждены. Может, это и хорошо. Даже если он обречен быть посредственностью всю жизнь, но ему не придется бороться и ненавидеть. Теперь он женился. Надеюсь, что теперь он сможет жить мирной жизнью. Даже если он не твой настоящий сын, вы оба отдали свои жизни и жизнь своего сына, чтобы защитить его. Я буду по-прежнему защищать его, по мере своих сил. Тихий звук донесся до Сяоле, напугав его. В мгновение ока он пришел в себя и, повернув голову, тихо спросил. Кто здесь? После его слов из-за толстого дерева появился Сяо Юйлун и вышел на середину двора. Он задумчиво посмотрел на Сяоле, затем сделал несколько шагов вперед и, следуя этикету, сказал. «Юйлун приветствует пятого старейшину. Я не думал, что пятый старейшина здесь». Юйлун побеспокоил пятого старейшину. Сяоле был потрясен. Его сердце все еще было наполнено скорбью. Он был подавлен. Было неожиданно, что кто-то скрытно пришел в это место. К тому же он не знал, слышал ли Сяо Юйлун его монолог сейчас. Нахмурив брови, он спросил. «Юйлун, что ты здесь делаешь?» Сяо Юйлун ответил сразу же. «Люди из секты Сяо прибудут завтра. Отец считает, что это грандиозное событие, которое изменит судьбу клана Сяо. И поэтому он должен рассказать об этом своему дедушке. Поэтому я пришел сюда и случайно побеспокоил пятого старейшину. Это ошибка Юйлуна». «Тогда ты слышал, что я только что сказал?» Голос Сяоле стал холодным и твердым. Сильная аура внезапно толкнула Сяо Юйлуна. Сила того, кто достиг вершины духовной ступени, это было больше, чем Юйлун мог выдержать со своими нынешними способностями. Его лицо побледнело, он покачал головой. «Юйлун только что пришел. Если бы пятый старейшина не заговорил, я бы не обнаружил пятого старейшину. Я точно не слышал ничего, что говорил пятый старейшина. Если пятый старейшина не желает, чтобы его беспокоили, Юйлун немедленно уйдет». Сяоле не мог найти пробелов в выражении Сяо Юйлуна. Его мысли немного успокоились. Сильная аура исчезла. Его выражение тоже стало спокойным. «Забудь об этом. Это ничего. Люди из секты Сяо прибудут уже завтра. Тебя, скорее всего, выберут. Когда этот момент наступит, ты можешь выполнить самое большое желание всего нашего клана». Слова пятого старейшины такие значительные. Юйлун не заслуживает их. Смиренно ответил Сяо Юйлун. Сяоле кивнул ему и, повернувшись, покинул это место. После того, как он ушел, выражение лица Сяо Юйлуна изменилось. Он потер подбородок правой рукой и пробормотал, нахмурившись. «Только не говорите мне, если это все-таки правда, то это было бы действительно интересно».